Они уже углублялись в чащу, шлепая усталыми ногами, когда услыхали звуки — визг и частый стук копыт. Они кинулись на визг, а он все взвивался, становился неистовым. Они увидели застрявшего в занавесе лиан поросенка. Он рвался из упругих пут, трепыхался и бился. Полоумный, дерущий визг был надсажен ужасом. Мальчики бросились вперед. Джек снова выхватил сверкающий нож. Он уже занес руку, но тут наступила пауза. Заминка. Только свинья все визжала, и лианы тряслись, и все сверкал в тощей руке нож. Но вот свинья вырвалась и метнулась в чащу. Они смотрели друг на друга и на то страшное место. Лицо у Джека побелело под веснушками. Он спохватился, что все еще держит поднятый нож, опустил руку и сунул его в ножны. Все трое сконфуженно рассмеялись и стали подниматься обратно на тропку. «Я примирялся», — сказал Джек. «Я как раз выжидал момент. Надо было заколоть», — выпалил Ральф. «Я точно знаю, их закалывают». «Нет, им надо горло перерезать и выпустить кровь», — сказал Джек, — «а то мясо есть нельзя». «Так чего ж ты?» Они прекрасно знали, чего же. Из-за того, что даже представить себе нельзя, как нож врезается в живое тело, из-за того, что вид пролитой крови непереносим. «Я хотел», — сказал Джек. Он шел впереди, и они не видели его лица. «Я примирялся. Ну уж в следующий раз...» Он выхватил нож и всадил его в дерево. «Уж в следующий раз пощады не будет». Он оглянулся вызывающе. Не угодно ли, мол, поспорить? Но тут они вышли на солнце и занялись добыванием и поглощением пищи, пока спускались просекой к площадке опять созывать собрание.